прежде чем станет специалистом. Тем приятнее сознавать успех Сергея Александровича Баклакова, который как бы знаменует весну, пришедшую на смену традициям Северстроя. Тем приятнее отметить, что он является учеником всеми уважаемого Владимира Михайловича Монголова, руководящего разведкой реки Эльгай. От имени всех присутствующих позвольте поблагодарить начальника управления за лестные слова. Будда говорил ровно и даже несколько сонно. Лишь тонкая усмешка как бы застыла в углах рта. Но до победных реляций еще весьма далеко. В отчете Баклакова изложены принципы быстрой проверки на золотоносность долин рек Эльгая, Ватап, Лосиной. Пока мы имеем лишь одну шурфовочную линию с хорошим золотом. В перспективе мы можем иметь все или ничего. Можно лишь утверждать, что деньги, вложенные в разведку долины Эльгая, будут оправданы. Защита кончилась. В коридоре к Баклакову подошел Горин. «Поздравляю, старик!» — сказал он. «С чем? Если ты немедленно перейдешь в город, карьера твоя обеспечена. Из тебя сделают противовес Будде». «Ты всегда меня дешево ценил, доктор», — сказал Баклаков. В коридор вышел Рабыкин. Он шел, выдвинув вперед округлый живот и смешно выбрасывая ноги с развернутыми носками. За ним плотным кольцом шли приближенные Рабыкина и Фурдецкий. Позади всех сонно шагал Ченков. Поравнявшись с Баклаковым, Рабыкин повернулся и пожал ему руку пухлой ладонью. «Поздравляю», — сказал Рабыкин. «Будем иметь в виду. Нам нужны молодые кадры, очень нужны». «Все правильно», — сказал Горин, когда процессия спустилась по лестнице. «Ничто не меняется в мире. Греция, Рим, Венеция, территория». «Пойду повидаю Монголова», — сказал Баклаков. «Веришь, не видел его небритым». «Нет, не верю», — усмехнулся Горин. «Не верю, потому что так не бывает и не может быть». «Что именно?» Будда подумал, решил рискнуть, используя связи, добыл деньги на разведку. Баклаков подумал и придумал тип ловушки для россыпей. Бац! Золотая россыпь. Теперь мы побегаем лето по тундре. Бац! Золотоносная провинция. Лауреаты появляются пачками. Газеты пестрят портретами. Если это действительно так, мне пора бросать геологию и идти торговать пивом. Баклаков не успел ответить. Снизу послышались шаги, и на лестнице показался Будда. Он, видимо, усадил приезжих в машину и шел к себе в кабинет. Ченков поднялся по лестнице и прошел мимо них, но вдруг стремительно обернулся и тихо раздельно сказал: «Если вы, Баклаков, поверили хоть единому слову, сказанному на техсовете о вас, я уволю вас по статье дураков. Начальник партии обязан верить только себе и природе». С годами Баклаков пришел к выводу, что этой странной фразой Ченков хотел оберечь и наставить его, охранить его от самоуверенности, но оставить веру в себя. «Верь себе и природе». Чем дальше шли годы, тем больше Баклаков убеждался в справедливости фразы Ченкова. 31. Накатившийся вал весны тревожил души. Баржи на берегу вытаили, и на их пригретых солнцем, все еще пахнущих смолой бортах, снова стали собираться перебедовавшие зиму бичи. Дни стали бесконечно длинными, и темные зимние сумерки ушли,